Глава 26. Падение и взлеты. Я очнулась, когда на голову посыпалась каменная крошка. Август, бледный до синевы, тут же накрыл меня своим телом, защищая. Вокруг творился полнейший хаос. Кто-то дрался, кто-то орал, мелькали искаженные лица. Серые мундиры гвардейцев, мечущиеся деструкты. Я несколько раз моргнула, пытаясь сосредоточиться. Отрава в чае. Нападение на дворец. Убить при случае Дамира. И Джему тоже. Хотя на рыжую злости почему-то не было. Как не было и колючей ветки, исцарапавшей мне горло. Каждый сделал свой выбор. Я больше не в ответе за Джему Ржаник. Я не контролирую блуждающие вихри гвардейцев. Ментальные способности заблокированы. Надо уходить. Тихо произнес Август. Я с тревогой заглянула в его лицо. Что бы ни дал нам проклятый Норрингтон, отрава навредила моему мужу гораздо сильнее, чем мне. Вероятно, потому что была направлена все-таки на разрушителя, а меня зацепило лишь краешком. Значит, настало время испытать последний шанс. «У меня есть план», — выдохнула я. «Но нужно время и пространство, чтобы развернуть призыв». «Призыв?» «Долго объяснять». Люстра с грохотом и звоном обвалилась. А потом рядом упал на колени деструкт-северянин. «Великий темный жнец, собирающий души! Дай мне сил сражаться и защищать тебя! Измени меня, молю!» Мне некогда было наблюдать трансформацию деструктов. Сейчас все мое внимание сосредоточилось на знании, бережно хранимом в тайнике моей памяти. Я старалась не думать, что оно может оказаться обманом или ловушкой. Другого выхода у нас все равно не было. Василий Крейн раскрыл крылья и захохотал, ведя за собой легион скверны. «Не дайте военным приблизиться!» — крикнула я, осматривая широкую полукруглую площадку с колоннами. «Места должно хватить. Не знаю, услышали ли меня деструкты или нет, но с рычанием они бросились вниз, оттесняя кордоны закованных в броню имперцев. «Я найду Ирму и остальных. Они все еще во дворце», — сказал Август. Я хотела ответить, что он едва держится на ногах, а дворец дрожит, как подыхающий зверь, но не стала. Лишь кивнула, до боли всматриваясь в его лицо. «Поторопись!» «Будь осторожна!» Вот и все, что мы успели сказать друг другу. Так мало слов. Бесконечный взгляд. И так много смысла. Только вернись. Только живи. Неважно, что будет с нами потом. Неважно, где мы окажемся. Неважно, чем придется заплатить. Только живи. Август исчез в темном провале здания, а я упала на колени и сорвала с шеи медальон. Яркая звезда вспыхнула в моих руках, освещая площадку перед дворцом. О, мне пришлось изрядно потрудиться, чтобы создать эту вещь. Ведь мой медальон, символ возвышения, отличался от всех прочих атме. Помимо моего духа, он содержал элементы, созданные в оазисе. Скрыть такую вещь от инквизиторов и уберечь в сохранности можно было лишь одним способом — воплотив в символе пантеона. Я уронила медальон на холодные плиты и полоснула кинжалом по ладони. Хотя процесс и выглядел варварским, в его основе лежало глубокое понимание человеческого духа. Иерофан объяснял мне принцип работы, даже чертил какие-то графики, но я тогда лишь отмахнулась. Мне нужно было лишь понять суть и суметь сделать все как надо. Алые капли упали на белый диск, и тот потемнел. Некоторое время ничего не происходило, лишь отчаяние наполняло мою душу. А потом медальон дрогнул, скрытые символы и знаки проявились, а камень в центре раскалился до невыносимой белизны. Миг, и медальон растаял, оставив на мраморной плите блестящую лужу неправильной формы. Помня наставление Иерофана, я отодвинулась от нее подальше. Дело сделано, но будет ли от него толк? Сдержат ли слово те, кто давал его? Или последует еще один обман и предательство, которых на моей памяти и так случилось достаточно. Я не знала, и потому могла лишь стоять рядом, кусая от волнения губы. Очередной снаряд прочертил небо и взорвался на стене дворца, выбивая осколки и каменную труху. Колонна рядом со мной угрожающе зашаталась. На круглом боку расцвела паутина трещин. Только бы не рухнула. Где-то за горой обломков послышался тихий стон и раздался голос, который я узнала. «Аманда? Она была совсем рядом и с кем-то разговаривала? Она с ума сошла?» Я оглянулась на неподвижное зеркало бывшего медальона, в котором ничего не происходило. И, не выдержав, выглянула из-за колонны. Архиепископ, как всегда, в строгом мундире, но с растрепанными волосами, стояла там. Ее губы шевелились, а голову обвивала отвратительная серая щупальца, исчезающая за военными бастионами. Недолго думая, я выхватила атме и рубанула по этой гадости, тут же опешив, когда Аманда бросилась меня обнимать. Она точно сошла с ума. «Какого черта? Что за дрянь дали нам с Августом?» — рявкнула я с подозрением, рассматривая улыбающуюся женщину. «И не говори, что не знаешь. Уверена, Дамир и шагу не сделал без твоего одобрения». «Знаю». Архиепископ провела рукой по глазам. Выглядела она неважно. Уставшей. Но дело в чем-то другом. Словно мир Аманды перевернулся. «Да, именно». Она выглядела потрясенной и растерянной, и видеть ее такой было непривычно и немного пугающе. «Но прежде скажи, Август жив?» Я кивнула и снова удивилась, заметив в серых глазах женщины облегчение. «Хвала истинно духу! Еще есть шанс! Вам дали проклятие крови. Это яд, созданный из крови Зои, его сестры. Он блокирует способности Августа, почти все. Как от него избавиться? Проклятие исчезнет только после смерти Зои, которая его создала». Над головой пронесся крылатый деструкт. В жуткой морде я опознала стряпчего Михаэля. Мы с Амандой слаженно пригнулись, потом архиепископ снова обернулась ко мне. «Кассандра, мы должны сохранить Августу жизнь. Во что бы то ни стало. Это очень важно». «Да что ты!» — огрызнулась я, всматриваясь в ее встревоженное лицо. «Еще скажи, что теперь ты на нашей стороне. С чего бы это?» «Я узнала правду. О нем. Обо всех нас. Даже не вздумай приближаться к нам!» — отрезала я и, развернувшись, снова бросилась за колонну. Но белое зеркало медальона все еще не двигалось. Неужели обман? Что это такое? Аманда никуда не делась и теперь стояла рядом. Я не ответила, увидев выходящего из темного провала стены Августа. Он нес на руках бесчувственную Ирму. Два десятка девушек и женщин, испуганной кашляющей толпой, тянулись следом. «Я не нашел Зою». Август осторожно посадил Ирму на пол и осмотрелся. Он выглядел немного лучше. Похоже, силы возвращались к нему. Но, увы, неспособности, даруемые скверной. «Вам надо уходить немедленно!» Аманда решительно шагнула вперед. «Тебе и Кассандре! Я могу!» Из-за столба дыма выпрыгнули фигуры в броне, и Аманда, развернувшись одним слитным движением, вскинула ладони. Пространство разорвала белая вспышка. Дух архиепископа откинул нападавших с такой силой, что военные улетели почти к самым заграждениям. Вот только на смену им уже бежали новые враги. Наш заслон из измененных деструктов дал брешь. Некоторые еще сражались, но многие уже бились в железных сетях или лежали на земле. Еще одна вспышка Аманды. Но военные наступали и с другой стороны. Площадку между колоннами атаковали сразу с двух сторон. С одной встал архиепископ, с другой — мы с Августом. Белый меч и черная глефа взлетели одновременно, находя цели. Из гудящего вертолета что-то упало и взорвалось совсем рядом. Площадку затянуло черным удушливым дымом. Кашель раздирал горло. Из глаз полились слезы, и снова вспыхнул белый свет Аманды, образовав вокруг нас с Августом защитное полотно. «Вам надо уходить!» Неужели в голосе архиепископа звучит отчаяние? «Кассандра, уведи Августа! «Ты не понимаешь! Он...» Ее слова утонули в гуле вертолетных лопастей. Нас не только теснили с боков, но и обстреливали сверху. Защитный купол спасал, но долго ли он продержится? «Почему она помогает нам?» — крикнул Август, снова раскручивая свою глефу. Удивительно, как ловко он с ней управлялся. «Аманда сошла с ума!» — обернулась я туда, где была моя мать. За клубами дыма мелькнуло и растаяло лицо Дамира. Куда он делся? Впрочем, думать о Норрингтоне было некогда. Враги напирали. Черных мундиров в боевом облачении и масках теней становилось все больше. Они наступали волной, смяв сопротивление легиона Скверны и теперь подбираясь к нам. Кажется, в Невербург пришла вся армия Империи. Я в отчаянии глянула за плечо, но увидела лишь сверкающие серпы Аманды. Я сделала шаг назад. Мой меч исчез. Мне нужны были свободные руки. Хоть бы получилось. Сосредоточившись, я посмотрела на ближайшую железную машину. Из них военные выстроили заградительный кордон. Часть лежала покореженная, попав под удар. Я уставилась на ближайшую. Огромный тяжелый маунтин. Мой дух выплеснулся и растянулся, а потом... Броневик взвился в воздух и с силой врезался в ряд наступающих имперцев, сбивая их с ног, подобно железному снаряду. «Получилось!» Ряды военных снова смешались, но в ответ на мой бросок тут же полетели полыхающие шары. И снова спас купол Аманды. «Швырни в них еще парочку, бусинка!» — азартно выкрикнула Аманда мое детское прозвище, и я на миг сбилась. Хмуро оглянулась. «Без тебя разберусь!» Я сосредоточилась сразу на двух броневиках. Огромные гусеницы, устрашающие дула. Железные носороги взлетели, повинуясь моей воле, и рухнули в толпу едва успевших разбежаться военных. Я сжала зубы, запрещая себе думать о тех, кто не успел. Рядом что-то просвистело и, столкнувшись с черной глефой, отскочило. «Спасибо!» — выдохнула я, на миг встретив взгляд спасшего меня Августа. Мои броски на время внесли новый хаос в наступление, но не смогли его задержать. Аманда снова развернула защитный купол, но она уже заметно дрожала, удерживая его. Как быстро исчезнет наша защита? Словно в ответ сверху обрушился град снарядов, пелена купола расцвела алыми всполохами. Аманда внезапно вскрикнула, и по ее лицу потекла кровь. Неужели это конец? «Именем Империи! Поднимите руки и встаньте на колени!» Громовой голос ударил по ушам. Конец. Защиты больше не было. Аманда упала на мраморные плиты. Я не видела ее лица. Купол исчез. Со всех сторон на нас смотрели дула автоматов и белые духовные клинки. Черные ряды сомкнулись, заключая нас в кольцо. «Поднимите руки и встаньте!» И тут... Круглый медальон, который я уронила на мрамор, пошел рябью. Из него ударил в небо столб нестерпимо яркого света, а следом, закручиваясь в воздухе елой, вылетела знакомая фигура в золотом доспехе. «Иерофан!» — не веря своим глазам, выдохнула я. «Они все-таки пришли?» Принц Оазиса оглянулся на мой голос. Я не видела лица, его скрывала маска, но показалось, что парень подмигнул. Следом за первым эмиром показался второй, третий. Десятый. 20 фигур, облитых золотом, вышли из толпа и наставили на ошарашенных имперцев солнечные персты. А за ними повалила орда из черных песков. Люди со скорпионьими клешнями верхом на скалопендрах, замотанные в лохмотья мумии, ведущие за собой полчища ядовитых змей, облаченные в кожаные доспехи мрачные пустынники и жуткие пауки, подобные сокрушителю песков. Измененные скверной твари и деструкты, ничем от них не отличающиеся. Последним появился Мадриф. В белом ахваре и безупречном тагельмусте. Его ожоги зажили. Он выглядел почти так же, как в тот день, когда мы впервые увиделись. Безошибочно найдя меня взглядом, Мадриф отвесил шутовской поклон. «Они пришли». Старик Исхан был без маски. И его лицо просияло, когда он заметил Августа. «Звезда дарующий, ты жив! У Оазиса есть надежда!» Попытался он упасть на колени, но очнулся, сообразив, что сейчас не время. И шагнул ближе. «Молю, идите за нами! На создание призыва уходит вся сила апогея, но все же портал нестабилен. Мы не знаем, как долго он продержится. Уходим сейчас же!» «Отверженные», — кивнул он на орду чудовищ под предводительством Мадрифа, — «прикроют наши спины». «Сначала в безопасное место уйдут они», — Август быстро указал на испуганных, прячущихся среди колонн и обломков деструктов и слуг. В основном здесь остались женщины, те, кого Скверна не призвала в свой легион. Некоторые были ранены, иные — на грани обморока. Старик явно хотел возразить, но посмотрел в решительное лицо Августа и сник. «Хорошо, воля твоя. Ияда, Афаль, действуйте!» Названные эмиры устремились к людям. И тут очнулись имперцы. «К бою!» — заорал генерал Осимов, оценив наше подкрепление. Золотые эмиры мгновенно взвелись в воздух. Раскрывая огромные крылья, чудовища песков взревели и бросились на ряды имперцев. В один миг все смешалось и завертелось. Вокруг воцарился полный хаос. Какофония звуков била по ушам и нервам. Несколько серых конусов полетели в военных. Я узнала эти предметы. С шипением раскрывшись у тверди, эгрегоры выпустили заключенные в них души. Завернувшись в темный дым, ифриты собрались в жуткие огромные силуэты и, повинуясь приказам своих хозяев и миров, бросились на людей. Но и имперцы уже отбросили первый страх. Ряды воинов окутала защитная дымка. Миротворцы приступили к работе. Взвелась в небо стая серых птиц, чей-то воплощенный дух. И эта крылатая смерть бесшумно обрушилась на эмиров, целясь клювами и когтями в глаза и раздирая на лоскуты золотую броню. Еще один эгрегор выпал из рук проносящегося эмира. Мельком я успела увидеть на конусе многочисленные пересечения кругов. Много, очень много душ таилось под оболочкой. Корпус развалился, и в клубах дыма появились очертания кого-то большого и вытянутого. А потом они сформировались, и в воздух взвился огромный крылатый змей. Великолепный и ужасающий серо-голубой ифрит с узкими крыльями и вытянутой мордой кувыркнулся в облаках и, устремившись вниз, набросился на птиц, пожирая их с немыслимой скоростью. Где-то на земле закричала совершенная создательница небесной стаи. Кто-то ударил меня в спину, кто-то толкнул. Я крутанулась, защищаясь. За черными мундирами, наползающими приливной волной, мелькнул Экрау Августа. Я ударила Атме, пытаясь пробиться к нему, и не заметила, как сверху упало что-то огромное, а в мои плечи вцепились острые когти. Черный ворон рывком взвился в небо, утаскивая меня прочь от дворца. «Кассандра!» — услышала я крик мужа, но его тут же поглотил ревущий снаряд, ударивший в мраморную лестницу. За клубами дыма мелькнула рыжая коса, и в разрыве гари и копоти я на миг заметила Джему. Ржаник тащила к столбу перехода бесчувственное тело Юстиса. Словно ощутив мой взгляд, она замерла, вскинула голову. Показалось? Или на грязном лице застыло сожаление? Верно, показалось. Впрочем, я не могла увидеть точно. Созданный чужим духом ворон унес меня прочь, а площадку с порталом затянуло новой порцией взрывов. Жуткие птичьи лапы разжались за рвом, и я полетела вниз. Опомнившись, успела замедлить падение. Приземление вышло мягким. «Благодарю, Кира. Правда, я рассчитывал, что ты притащишь разрушителя», — с досадой произнес голос за моей спиной, и я резко обернулась, сжимая Атме. Менталист Станислав Венгель окинул меня хмурым взглядом. Рядом с ним стояла, раскинув руки, женщина-инквизитор, черноглазая, темноволосая, с горбатым носом, похожим на клюв. Призрачный ворон беззвучно слился с ее телом и исчез. Венгель окинул меня злым взглядом. «Но и вы сгодитесь, Кассандра. Знаете, я не люблю, когда меня водят за нос». Вокруг его рук заколебался воздух, формируясь в устойчивые завихрения. Не будь я совершенной и не заметила бы этого, но сейчас мое измененное зрение явно различало огромные наросты на кулаках Венгеля. Мне, кстати, вспомнилось, как его порой величали в желтых газетенках. Станислав Кувалда. Инквизитор напал. Резко, сильно, сокрушительно его кулак врезался в мое тело. Такой удар мог разорвать мои внутренности и превратить их в фарш. Так бы и случилось, если бы за миг до прикосновения чудовищного кулака мои плечи, грудь и лицо не обросли золотыми перьями. Чтобы вырастить под кожей полноценную золотую броню оазиса, нужны годы, но у меня было лишь несколько дней. И Ерофан не верил, что это вообще возможно за столь короткое время. И все же кое-что получилось. Узор на теле вспыхнул и затвердел, защитив от удара Венгеля. Менталиста откинуло прочь, он вскрикнул от боли. Но тут же вскочил со злобой, сверля меня взглядом. «Новая уловка, миледи Кассандра!» — выкрикнул он. «Вам это не поможет!» Я едва успела юркнуть за железное заграждение, как... Бабах! Кулак Венгеля врезался в преграду и пробил в ней внушительную дыру. Казалось, инквизитор бьет голыми руками, но, по сути, он молотил своим духом. Второй удар разорвал железо, словно лист бумаги, а я осознала, насколько Станислав силен. И вряд ли я устаю против него в прямом бою. Он снесет меня, словно одичавший мамонт. Одна надежда — на мои скорость и ловкость. Перекатившись, я вскочила. Молнией пронеслась мимо вновь ударившего инквизитора, с разбега запрыгнула на крышу военной машины и, не останавливаясь, рухнула сверху. Меч в моих руках вытянулся, преобразовываясь в копье с острым граненым наконечником. Он чиркнул по плечу и руке Венгеля, но враг успел уклониться, не получив серьезного ранения. И снова напал, направляя кувалду кулака туда, где была моя голова. Пригнуться и скользнуть под мужским локтем я успела в последний момент. Копье стало парными кинжалами. Я завертелась елой, мгновенно уходя от убойных ударов и нанося свои. Пару раз достала. Щека и грудь Станислава украсились царапинами. Но тут в воздух взвелась серая стая призрачных ворон. А потом все они рухнули на меня, норовя попасть клювами в глаза. Черноволосая Кира тоже никуда не делась и включилась в бой. Двое на одного, значит. Вернее, на одну меня. Гады. Мельтешение серых призраков мешало, отвлекая и сбивая с толка. Пользуясь этим, Венгель снова ударил. Кулак пробил корпус бронебойной военной машины за моей спиной. Я успела отскочить, но едва-едва. И Венгель, и Кира были совершенными. Очевидно, они привыкли сражаться в паре. Она отвлекала своими чертовыми воронами, он бил. Она отвлекала своими чертовыми воронами, он бил. Не давая мне передышки, Станислав атаковал снова, обрушивая град ударов. Кулаки свистели, разрезая воздух. Вороны бились вокруг, бесшумно, но вполне ощутимо. Их клювы и когти могли нанести вполне заметный урон. Не глядя, я подхватила нитями духа перевернутое заграждение и метнула его в противника. Железный брус взвился в воздух и распался на два куска под ударом Станислава. Я принялась метать все подряд, до чего могла дотянуться и схватить своей силой. Куски автомобиля, железный инвентарь, какие-то столбы и технику. Увы, они задерживали Венгеля, но не останавливали. Тогда я подхватила оторванную автомобильную дверцу и швырнула в Киру. Короткий крик, и пропавшие вороны показали, что я попала. Вот только между мной и Станиславом оказалось пустое пространство. Я попятилась, лихорадочно ища новые снаряды, которые можно было метнуть в противника. Или что-то, зачем удастся спрятаться. «Куда же вы, миледи?» — долетел до меня злой голос. Венгель обернулся на свою напарницу, но не пошел к ней, как я надеялась. Наверное, ему было важнее добить меня. «Попудрить носик перед нашим свиданием, милорд. Или вы забыли о своем приглашении?» — усмехнулась я, лихорадочно ища выход. Позади уже темнел ров, затянутый дымом. К нему-то и прижимал меня этот гад. Впереди бушевала битва. «Боюсь, свидание с вами опасно для моего здоровья. Предпочитаю менее коварных дряней». Кира, похоже, все-таки очнулась. В небо взлетели серые птицы и, вытянувшись острыми клинками, обрушились на меня сверху. В последний момент я успела прикрыться каким-то куском, но, увы, даже железо плохо спасает от духовного оружия, и в моем импровизированном щите тут же появились многочисленные дыры с застрявшими в них лезвиями. Лишь чудом я отделалась порезами, а не упала без дыхания и жизни. Но, кажется, эта атака исчерпала силы Киры. Лезвия исчезли, и за дымом я увидела, что женщина рухнула на землю, теряя сознание. А Венгель остался, и между нами больше не было укрытий. Мужчина радостно осклабился, приближаясь. Теперь он шел не спеша, улыбаясь и накручивая вокруг своих убойных кулаков новые и новые слои духа. Они уже выглядели столь огромными, что могли свалить буйвола, не то что хрупкую девушку. «Сволочь!» — пробормотала я, ища хоть что-то, способное остановить его атаку. Увы, Венгель слишком сильно желал убить меня. Видимо, мой обман и то, что он не смог его раскусить, сильно задели самолюбие менталиста. Ощущая, как кружится от напряжения голова, я потянулась к железной рухляди, рассыпанной среди обломков. Действовать на столь большом расстоянии оказалось сложно, в висках застучало. Остатки механизмов и развороченных машин дрогнули, встали на дыбы, собираясь в кучу. Начали подниматься. А потом преобразованный моим духом конструкт сделал шаг и махнул смятыми железными руками. Не попал, но заставил Венгеля откатиться и затаиться среди развалин. «Впечатляет!» — крикнул он почти весело. «У вас выдающиеся способности технофикатора. Были. Потому что вам они не помогут, миледи Кассандра». Мой конструкт ударил столбами ногами туда, где был менталист, но попал лишь в кучу грязи. Слишком медленно. Железяка двигалась слишком медленно. А вот Венгель двигаться умел. К тому же довольно шустро. Он с рычанием вломил конструкту по колену, и тот, зашатавшись, рухнул, раскатившись деталями. Неужели конец? Но тут Венгель закричал. Я осторожно высунулась из-за кучи камней, в которой надеялась спрятаться, и ахнула. Август верхом на жуткой многоножке налетел вихрем и отбросил Венгеля в сторону. Станислав кувыркнулся, но тут же с рычанием встал на ноги, и в его руках возник тяжелый двуручный меч, а тело покрылось щитами. «Да он что же, непробиваемый?» Август соскочил с многоножки, которая тут же куда-то унеслась. Из его ладони бархатной тьмой выросла черная глефа. Взлетела в повороте черная крау, взлетели пряди волос. На фоне мощного широкоплечего Венгеля Август казался гораздо тоньше, но я понимала, что в таком сражении главная сила воли и духа. Именно он питает и формирует оружие. Соединение глефа и двуручного меча высекло сноп искр, и я увидела, как подогнулись ноги менталиста. И снова удар. Черное лезвие опускалось с такой яростью, что даже мне стало страшно. Бледный и молчаливый Август не шутил и не спрашивал. Он желал убить того, кто поднял на меня руку. И эта ярость проняла даже прославленного инквизитора. Он дрогнул, зашатался. Дух инквизитора засиял, окутывая хозяина броней защиты, но это не помогло. Взвелось черное икрау, и новый удар глефы отсек руку Венгеля и расколол его меч. Чем сильнее дух, тем острее клинок. Не веря своим глазам, инквизитор пораженно уставился на обрубок. «Невозможно!» — закричал он. Август снова занес глефу. «Не убивай, прошу!» Венгель вскинул оставшуюся ладонь в известном жесте, показывая, что сдается. Но стоило Августу остановиться, как он тут же оскалился и выхватил из кобуры пистолет. Дуло повернулось в лицо разрушителя. Грянул выстрел. Внутри меня взметнулась паника. Дух выплеснулся, и развороченный железный конструкт, лежащий за спиной Венгеля, ожил, прокатился по земле, а потом рухнул в ров, увлекая за собой менталиста. До нас донесся вопль, и все стихло. Инквизитор с самого начала припрятал огнестрел. Но он слишком любил бить кулаками, растягивал удовольствие от игры со мной. Это его изгубило. «Август!» «Кассандра!» Август упал на колени рядом со мной. «Ты ранена?» Я помотала головой, не в силах говорить. Страх все еще дрожал внутри. Страх и удивление, что я так сильно, так отчаянно боюсь потерять того, кто мне дорог. Я забыла, как быстро иногда двигается Август. Так быстро, что даже пуля не способна его поймать. «Все хорошо. Хорошо». Он что-то шептал, гладя меня по волосам. А я тряслась от ужаса и даже не могла сказать, что испугалась за него. Хотелось убедиться, что с Августом все в порядке, что он здесь, рядом. Вокруг нас что-то взрывалось и ломалось, грохотало и горело. Но на краткий миг это стало неважно. Все неважно, когда он рядом. Я вцепилась в плечи мужа, обняла его изо всех сил и ощутила такой же отчаянный ответ. Он тоже боялся. Искал меня и боялся. Здесь, посреди бушующего сражения, я вдруг осознала, как же это страшно — любить. Рядом с наслаждением и радостью любовь поселяет в душе страх потери. И он никогда не заканчивается. Я в порядке. Я заставила себя отлепиться от его тела, хотя это оказалось непросто. Давай выбираться отсюда. Вокруг нас кипела битва. Волна сражения скатилась с дворцовой лестницы, перекинулась через доски рва и теперь бушевала рядом. Небо исчертили полосы снарядов, от которых уворачивались золотые миры, ифриты и целая туча небесных существ, созданных совершенными. Внизу земля кипела от битвы, огня и дыма. Вылетел из клубов жуткий песчаник, оскалился голым черепом вместо лица, но его тут же выдернуло из тьмы живое лассо, и он с воплем улетел обратно. Рядом грохнулось с высоты тела какого-то жуткого существа, едва не похоронив нас под своими останками. Два сцепившихся человека вывалились из дыма и покатились, рыча и пытаясь сожрать друг друга. Настоящая мясорубка. Взрывы, грохот, вопли, пламя. Со всех сторон что-то неслось и билось, орало и нападало. Я уже и сама не понимала, где кто. Песчаники, чудовища, инквизиторы, люди и звери. Все смешалось в огромную, агрессивную и рвущую друг друга кучу. Земля сотрясалась и дрожала. Со стен дворца летели осколки. Небо грозило обрушиться на головы взрывающимися вертолетами или падающими воинами. Кто-то ударил сзади, и я отбилась, не глядя. А потом увидела оскаленную морду жуткого червя-переростка, существа, которого никогда раньше не видела. Но, судя по шуршанию черного песка на хитиновой броне, это все же кто-то из своих. Потеряв хозяина седока, червь метался в гуще сражения, а потом издал пронзительный вой скрежет, от которого едва не лопнула моя голова. Люди рядом попадали, в глазах потемнело. Я тоже упала коленями в грязь, закрывая уши, чтобы хоть немного снизить давление жуткого звука. Но он внезапно оборвался. «Кто-то убил тварь?» Открыв глаза, я увидела, что червь все еще жив. Он молчал, внимательно рассматривая Августа, положившего ладонь на его морду. А потом медленно пополз куда-то прочь от дыма и огня. Август подхватил меня, помогая подняться, и рывком прижал к себе. «Помогите!» Тихий голос заставил обернуться. Из-под завала торчала голова Василия Крейна. Бледное лицо пачкали грязь и кровь, но северянин все еще был жив. «Господин, это вы!» — обрадовался он, когда мы приблизились. «Я старался. Я делал, что мог. Но они...» «Я знаю. Побереги силы, Василий». Август вопросительно глянул на меня, и я потянулась духом к железу, которое придавило беднягу. Дернула, приподнимая, и ощутила, как тяжела сталь. Все же мои силы не безграничны. Завал дрогнул и пополз прочь, а Август вытащил северянина. Верхняя часть его тела вновь стала человеческой, а вот ноги все еще оставались звериными. Они-то и застряли под упавшей машиной. «Осторожно. Вот так. Надо добраться до столба света. Видишь его?» Золотой свет портала озарял небо. «Там переход в другое место. Безопасное. Мы тебе поможем». «Господин!» Василий, едва стоящий на раненых ногах, вцепился в рукав черного Экрау. «Измени меня снова! Дай скверну! Сделай сильным и крылатым! Я хочу сражаться!» «Я не могу», — тихо сказал Август. «Я больше не чувствую скверны. Идем, надо перейти ров». Практически таща на себе Василия, он устремился к доскам у насыпи, а я подняла липкую ладонь. На пальцах подсыхала кровь. Не моя. Она осталась там, когда я на миг обняла своего мужа. Черная икра у от крови становится лишь темнее, пряча раны. Я до боли сжала кулаки, словно пытаясь удержать в них капли чужой жизни. Августа все-таки зацепила, но, очевидно, он не желает говорить мне об этом. Без силы скверны он перестал быть неуязвимым. Неужели пуля Венгеля нашла цель? Мне хотелось бросить тут чертова Василия, вцепиться в Августа и потащить его в безопасное место. Но я знала, что ничего не выйдет. Мой муж никогда не побежит спасать себя, бросив другого человека. Впрочем, и я тоже. Из клубов дыма вывалился огромный здоровяк в имперской броне, размахивающий топором Атме размером в половину меня. Лезвие пронеслось над головами. Мы одновременно присели, выпустили раненого северянина, развернулись плечом к плечу и, синхронно вскинув руки, я с мечом, Август с глефой, отбросили здоровяка прочь. Тот, взревев, снова ринулся в атаку, но сверху упал золотой крылатый смерч, подхватил имперца и утащил в небо. Я благодарно махнула Иерофану рукой, но вряд ли он увидел. Ему навстречу с низким гулом вылетел узкий стальной истрокрыл, и эмир заложил крутой вираж, уходя от столкновения с крылатой машиной. В небо взвелось еще несколько гудящих истр. Вот же черт! В бой пошла тяжелая техника. Смогут ли эмиры и песчаники противостоять ей? Все же их слишком мало. К тому же обитатели оазиса, хоть и обладают невероятными умениями и ифритами, слишком давно живут в уединенном покое своего города, не ведя войн и сражений. В отличие от империи и ее армии. «Быстрее!» Я кивнула на золотой столб, бьющий в небо. Деструкты уже почти исчезли в переходе. «Надо поторопиться!» Подтверждая мои слова, Истрокрыл выпустил по крылатому змею-ифриту пучок белых свистящих снарядов, которые разнесли того в клочья. Они падали с неба, подобно снегу, засыпающему обожженную землю. Стоило выдохнуть, и на нас снова напали. Несколько инквизиторов в броне, вооруженные духовными мечами. Похоже, огнестрельное оружие окончательно засбоило. Мы с Августом встали плечом к плечу, и глаза над теневыми масками расширились, когда враги поняли, на кого наткнулись. «Приоритетная цель найдена! Взять их!» — рявкнул тот, что был ближе, вероятно, командор. И завертелось. Инквизиторов снова слишком много. Они нападали толпой, не пытаясь действовать благородно и по одному. Я кружила белым смерчем. Мой Атме без конца преобразовывался, становясь то разящим клинком, то копьем, то возвращающимися после броска кинжалами. Черная глефа Августа, бесшумная и точная, как смерть, мягко пронеслась рядом, и командор упал, отползая прочь. Черная Экрау взлетала крыльями, и порой даже мне чудилось, что Август двигается, не касаясь земли ногами. Его скорость поражала. Остальные накинулись с новой злостью. К тому же командор успел передать донесение, где мы, и со всех сторон к нам уже неслась новая волна черных и синих мундиров. Над головами с оглушающим воем прогудел падающий истрокрыл. Вовремя выпрыгнувший пилот парил на спасательных крыльях позади. Все пригнулись, а я метнула к железной махине нити своего духа и, подхватывая, направила в сторону врагов. Поняв, что траектория падения удивительным и неестественным образом изменилась, инквизиторы кинулись в рассыпную. Мы рухнули за земляную насыпь. Я выбросила над головой щит духа. Прогремел взрыв, засыпая нас новыми обломками и горящей ветошью. «Цела?» Быстрый кивок и обмен взглядами. Молчаливый диалог, говорящий больше слов. На нас бросились снова, но тут прямо в центр черных мундиров ударила разветвленная синяя молния. Военные отпрянули, всматриваясь в безоблачное небо. «Парадокс хаоса», — процедил сквозь зубы один из них, кто-то кивнул. «Используем только дух!» Я знала о парадоксе. О нем рассказывал отец, да и в Кастеле мы изучали этот эффект. Железная техника и оружие начинают сбоить в зоне активного применения духа. Верно, это сейчас и происходило. Когда парадокс вступает в силу, биться с помощью техники опасно для всех. Пули летят по неизвестным траекториям, а случаются даже возвращаются обратно в дуло, взрывая его. Компасы и приборы отказывают, а железо сминается от невидимых, возникающих в воздухе преград. К тому же смерти и многочисленные выбросы духа порождают воронки и новые смерчи, нестабильные, но опасные, и вносящие свой вклад в общее безумие. Еще одна молния с шипением вонзилась в землю между нами и инквизиторами. Вонзилась и застыла, словно колючая ветка, растущая к небу. Воздух вокруг нее дрожал от электрических зарядов, не давая приблизиться. Жуткое и красивое зрелище. За ее разветвленным контуром я видела бегущих инквизиторов. Что ж, мы с Августом были приоритетной целью. И сражаться с целой армией — провальная затея. Особенно, когда двое из нас ранены. «Уходим!» — выдохнула я. «Скорее!» Василий едва перебирал ногами. Все-таки ему хорошо досталось. А сообразив, что стал обузой, он еще и пытался вырваться, чтобы не мешать. С сухого неба били молнии, закрывая нас от врагов. Удивительно, но пока парадокс хаоса играл за нашу команду. Правда, неизвестно, надолго ли. Еще один искрокрыл, потеряв управление, пронесся над головами и врезался в пустующий дом. Ров виднелся уже близко. Сквозь клубы дыма я видела переброшенные на другую сторону доски. Но и военные наступали. Несколько человек застыли с поднятыми руками, не сводя глаз с бьющих молний. И синие шипящие ветви покрылись налетом инея, подчиняясь духу совершенных. Лед полностью облепил синюю молнию, пожирая ее и лишая силы. Одна ветвь превратилась в заснеженную колючку, вторая, третья. Военные бросились в образовавшийся коридор, а в небо воспарил и разорвался дробью созданный кем-то шар. Я едва успела накрыть нас духовным щитом, в который ударила убийственная шрапнель. Проклятие! Я как никто знала, что имперцы с нейропанелями способны очень эффективно сражаться без техники и огнестрельного оружия. Чтобы добить нас троих, достаточно и хорошо обученных совершенных. Новый град забарабанил по моему щиту. А если учесть, что били сейчас прямиком по моему духу, ощущения не из приятных. И тут все стихло. «Алмаз?» Я осторожно убрала преграду. Только один человек называл меня так. И точно. Мадрив, сжимая посох, стоял у останков искрокрыла и вертел головой. Закопченный, грязный, как демон, но живой. Единственный темный глаз засиял. Кривая ухмылка исказила лицо, когда он меня увидел. За его спиной гудела стена живого пламени, исторгнутого из солнечного перста. «Живая! Я боялся за тебя!» Август тоже выпрямился, бесстрастно рассматривая Мадрифа, и улыбка песчаника увела. Пару мгновений они мерились взглядами. Потом Мадриф отвернулся и махнул на столб золотого света. «Убирайтесь отсюда! Я не для того притащился в ваш отвратительный северный холод, чтобы увидеть, как вы оба сдохнете!» «Мы пытаемся!» Я торопливо осмотрелась. В дыму и огне метались фигуры людей и чудовищ. «Так поторопитесь! Я прикрою!» За его спиной появился десяток головорезов. Кажется, даже тот зеленый громила с арены. Мы двинулись в сторону столпа света. Сверху спикировала стремительная фигура, и Август рывком закрыл меня собой. Но золотые крылья раскрылись, и мы увидели лицо старого Исхана. Глянув на моего мужа, он склонил голову и опустился на колено. «Твои люди в безопасности. Остались лишь вы, звезда дарующий. Скорее! Я помогу вам добраться до солнечного столпа». Я кивнула, соглашаясь. Еще двое эмиров упали рядом. У обоих золото брони блестело от сажи и крови. Они подхватили Василия, а мы с Августом понеслись к доскам через ров. К счастью, наше прикрытие оказалось действенным, и уже через несколько минут впереди выросла местами разбитая лестница дворца. На площадке перед порталом было пусто. Эмиры выполнили обещание, уведя людей в безопасность оазиса. Мы взбежали по ступеням, уже готовые шагнуть следом, но мы не успели. Столб золотого света был совсем рядом. Его сияние слепило глаза, не давая всмотреться в смутные очертания белого города, виднеющегося в отблесках. Купола зданий, мостики над каналом. Пейзаж заслонила изломанная серая фигура. Жуткая помесь богомола и медузы с шевелящимися щупальцами. А за ней человек, стоящий на коленях. Его руки темнели от крови, стекая на мой медальон Атме. Золотой свет перехода померк, и вокруг дворца сразу стало темнее. «Невозможно!» — пораженный увиденным, прошептал старик Исхан. Человек, закрывший переход в Равелон, выпрямился и посмотрел на нас. Высокий, темные волосы с благородной проседью, яркие глаза, нос с горбинкой. Черный инквизиторский мундир и плащ с алым пламенеющим мечом инквизиции. На груди нет красного аксельбанта или нашивок, но они и не нужны этому человеку. Я узнала его, хотя видела портрет лишь раз, в детстве. Мама показывала мне изображение в книге, рассказывая о великих инквизиторах и кардиналах. И Вас Фомон был одним из них. Действующий глава святого воинства, совершенный и наш враг. «Любую дверь можно как открыть, так и закрыть. Главное — найти замок», — спокойно глядя на нас, произнес кардинал. «Но спасибо за этот подарок. Я давно искал вход в оазис, до которого невозможно добраться снаружи». «Вы знали про оазис?» «Подозревал. Слишком много свидетельств о внезапно появляющемся городе и исчезающих людях. Я даже предполагаю, каким образом жителям удалось создать временную замкнутую аномалию. Но вот проникнуть внутрь, а потом вернуться, моим инквизиторам никак не удавалось. Теперь проблема решена. Ваши знания и технологии послужат на благо империи. Напоследок». Он подбросил на ладони медальон. Лицо старика Исхана побелело, и Ерофан сжал кулаки. Эмиры молчали, понимая, что их городу теперь точно конец. Я же ошарашенно смотрела в невозмутимое лицо инквизитора. Мысли метались, ища выход. «Кардинал один, надо лишь убрать его и снова открыть портал». Похоже, те же мысли пришли в голову и моим соратникам. Мадриф в стороне хмыкнул, блеснув единственным глазом. «Сражайся как воин или умри, ублюдок!» — рявкнул он и бросился вперед. «Как грубо!» — безразлично произнес кардинал. Серый богомол за его спиной выстрелил тонкое щупальце, и оно пробило голову Мадрифа. Песчаник застыл с занесенной рукой, выронив солнечный перст. В следующий миг с двух сторон брызнули еще десятки щупалец, безошибочно находя головы своих жертв. Иерофан, Исхан, Атлиф и все остальные замерли, не закончив движение со вскинутыми руками. Взгляды утратили осмысленность, тела обмякли. Мы с Августом слаженно выхватили оружие, понимая, что остались в одиночестве. «Единственные люди, над которыми я не властен», — в глазах кардинала сквозил легкий интерес. «Ну что ж, некоторые истории надо заканчивать так, чтобы люди помнили их всю жизнь. Вашу я закончу казнью». Иерофан рядом со мной вздрогнул. За ним выпрямились остальные эмиры. А потом они напали. Я пыталась сражаться, но убивать тех, кого считаешь друзьями, слишком сложно. Даже зная, что их разум захватил серый богомол с мерзкими щупальцами. Я не продержалась и пары минут. Удар по голове. А потом все поглотила тьма.